На фоне серебристо-черных портьер, перевязанных в виде перевернутой буквы «В», висели облака дыма от сигарет и сигар, сквозь которые время от времени сверкали золотом инструменты танцевального оркестра. В воздухе стоял запах пищи, алкоголя, духов и пудры. А луч прожектора высвечивал пустой пятачок для танцев не больше, чем коврик в ванной кинозвезды. Оркестр начал играть, свет погас. По ковровой дорожке подошел старший кельнер. У него были маленькие обесцвеченные жизнью глазки и совершенно белые волосы, зачесанные назад. «Я бы хотел увидеться с мистером Доннером», — сказал Далмас. Обер постучал по зубам золотым карандашиком. «К сожалению, он занят. А как ваше имя?» «Далмас. Скажите ему, что я близкий друг Джона Сутера». «Попробую». Обер подошел к телефону на стойке, снял трубку и поднес ее к уху, глядя на Далмаса взглядом постаревшего зверька. «Я подожду в холле», — сказал детектив. Он не спеша прошел в туалет, вытянул бутылку виски и выпил до дна все, что оставалось, стоя посреди пола, выложенного кафелем. Высушенный негр в белом пиджаке нервно замахал руками. «Здесь не пьют, шеф!» Далмас сунул пустую бутылку в корзину для использованных салфеток. Со стеклянной полки взял чистую салфетку, вытер губы, оставил на умывальнике 10 центов и вышел. В туалет вели двойные двери. Детектив облокотился о наружную дверь и вынул из внутреннего кармана небольшой автоматический пистолет. Он накрыл его шляпой, придерживая тремя пальцами, и двинулся вперед, небрежно помахивая шляпой. Скоро в холл вошел высокий филиппинец и огляделся. Далмас направился к нему. Обер выглянул из-за портьеры и кивнул. «Сюда, шеф», — пригласил филиппинец. Они прошли по длинному тихому коридору. Звуки оркестра почти не доходили сюда. Коридор поворачивал под прямым углом и переходил в следующий, в конце которого из приоткрытой двери пробивался свет. Филиппинец внезапно остановился, сделал какое-то неуловимое движение, и в руке у него появился большой черный пистолет. Он дружелюбно ткнул им в ребра Далмасу. «Я должен обыскать вас, шеф. Такой у нас порядок». Детектив раскинул руки. Парень отобрал у него кольт и сунул его в карман. Проверил другие карманы Далмаса, отступил на шаг и спрятал свою пушку. Опуская руки, Далмас уронил шляпу и направил спрятанный под ним пистолетик в живот парня. Филиппинец посмотрел на него с недоверчивой улыбкой. «Ну что, мальчик, позабавился?» «Теперь я позабавлюсь», — сказал Далмас. Он спрятал полученный обратно кольт, отобрал у парня большой пистолет, вынул из него магазин и выбросил патрон из ствола, после чего вернул парню оружие. «Можешь еще им двинуть кого-нибудь по башке. Не исчезай у меня с глаз. Тогда твой шеф не узнает, что пушка годна только для этого». Филиппинец облизал губы. Детектив убедился, что у парня нет другого пистолета, после чего оба подошли к открытой двери в конце коридора. Филиппинец вошел первый. Комната была большая, стены обиты деревом, на полу лежал желтый китайский ковер, стояла дорогая мебель и не было ни одного окна. Двери были оббиты звукоизоляцией. Над головой за решеткой урчал вентилятор. Здесь находилось 4 мужчин. Все молчали. Далмас сел на кожаный диван и посмотрел на Рикко, парня, который уводил его из номера Вальдена. Он был привязан к стулу с высокой спинкой. Глаза метали молнии, лицо в крови и синяках. Нодди, блондин, с которым они вместе приходили в Килмарнок, сидел в углу на чем-то вроде столика и курил. Джон Сутра, уставившись взглядом в пол, качался с пяток на носки. Но он не взглянул на Далмаса, когда он вошел. Четвертый мужчина сидел за письменным столом, который наверняка стоил кучу денег. У него были мягкие каштановые волосы, разделенные на пробор. Покрасневшие глаза над узким ртом бросали неприязненные взгляды на гостя. В молчании он ждал, пока детектив сядет, и, наконец, сказал, показывая на Рикка: «Мы как раз объясняли этому типу, что он не должен ловчить по собственной инициативе. Тебя это не задевает?» Далмас рассмеялся коротко, невесело. «Нисколько, Доннер. Но что с тем другим? Я вижу, он жив и здоров». «К Нодди у нас претензий нет. Он делал то, что ему положено», — ответил спокойно Доннер. Он взял со стола пилку и начал поправлять ногти. «У нас с тобой есть о чем поговорить. Для этого ведь ты и пришел. Мне кажется, ты в порядке. Было бы несправедливо, если бы тебе всю дорогу не везло в твоем частном сыске». Далмас сделал слегка удивленное лицо. «Я весь внимание, Доннер». С утра поднял голову и уперся взглядом в шею владельца клуба, который гладко, без остановки, продолжал пилить ногти. «Я не знаю обо всем, что было у Вальдена и о стрельбе на Кенмор. Если бы я знал, что этот паскудник решится так поступить, я бы его вовремя остановил. А теперь, кажется, ему самому все придется исправлять. Как только мы закончим разговор, мистер Рикко пойдет в комиссариат и расскажет все, что должен рассказать. Хочешь знать, как все произошло?» Рикко работал на Вальдена. Вальден плавал в Эпсонаду за спиртным и привозил его себе. Никто к нему не цеплялся, и Рикко решил испытать судьбу и привезти немного белого порошка. Вальден поймал его, но, не желая скандала, всего лишь показал Рикко на дверь. Но тот воспользовался этим и стал шантажировать Вальдена, считая, что если бы федеральная полиция поймала его, ему бы пришлось несладко. Но Вальден не так легко раскошеливался, как того желал Рикко, и паскудник решил его прижать. А поскольку ты и твой водитель попались ему на пути, он и вас втравил в это дело. Мужчина за столом отложил пилку и усмехнулся. Далмас пожал плечами и бросил взгляд на филиппинца, стоящего около дивана. «У меня, конечно, нет такой организованной сети, как у тебя, Доннер. Но и я не вчера родился. Это, в общем, приемлемая версия и могла бы пройти при помощи кого-нибудь из комиссариата. Только твоя сказочка сама по себе, а факты сами по себе». Доннер поднял брови. С утра заложил ногу на ногу и начал покачивать носком лакированного ботинка. «А на какое место ты ставишь мистера Сутра во всем этом?» — добавил детектив. Советник впился в него взглядом и перестал качать ногой. «А он приятель Вальдена», — объяснил с улыбкой Доннер. «Вальден кое о чем проболтался ему, а с утра знал, что Рикко работает на меня. Но поскольку он советник, ему не хотелось говорить Вальдену все, что знает. «Я скажу тебе, Доннер, чего не хватает в твоей версии», — сказал Далмас хмуро. «Страха. Вальден был так напуган, что не захотел мне помочь даже тогда, когда я работал на него. Зато сегодня пополудни он сумел так напугать кого-то, что получил пулю в висок».